Но ведь они сделали целых замера, 3 вращательных термометра, потому что силу лютого измеряют не температурой его льда, она у каждого одна и та же, и не температурой, что снимается с одного расстояния от него, поскольку она зависит от разности по отношению к температуре окружения, она же бывает тут такая, а здесь совершенно другая. Измеряют градиент температуры, отсчитываемый по приросту в 3, 6 и 9 аршинах от люта, лучше всего, по линии его перемещения, с фронта. Может, вам рюмку, но ведь мой отец не лют. Так ведь они этого не знали. Громко треснули открытые пинком двери. В комнату вскочил похожий на бульдога старик в расстегнутом под шеей мундире высшего чиновника. Увидав блондина, выпрямлявшегося с графином в руке, он взялся под бока. «Вон оно что!» – просопел он. «Вон что вытворяете, только глаза отведу. Думаете, не запишу? Ну, погодите, допишите, чего желаете. Господин Герославский, это чье дело, чья тут ответственность?» А худой только пожал плечами. «Я оно водила взглядом от одного к другому». Чем сильнее бульдог надувался и набухал бешенством, тем более блондин с почерневшими зубами успокаивался, утихал и, казалось, терял интерес ко всему событию. Под конец, странным образом дернувшись, он отставил графин и отвернулся спиной, глядя через окно на небо цветные купола собора. «Идите со мной», — скомандовал старший чиновник. «Вещи забирайте с собой, полномочный комиссар Шимбух Иван Драгустинович. Почему вы не явились, когда вам было приказано?» «Я ожидал в секретариате, думал, так долго, я оно спрятало бумаги под тулуп». Шимбух, настоящий Шимбух, повел назад, через секретариат и предбанник секретариата, в свой кабинет. Здесь окна тоже выходили на монументальную церковь. Над двумя рабочими столами с равнехонько уложенными бумагами склонился толстый татарин. Шимбух прогнал его жестом руки, после чего указал на стул, предназначенный для просителей. Уселась. Хозяин, встав за столом, энергичным рывком открыл толстую папку и скрестил руки на груди. 10:28, сообщил он, глянув на настенные часы. «По вашей причине я потерял добрые четверть часа, прежде чем вас вообще увидел, а перед тем потерял несколько недель. Я болел. Тогда следовало явиться и представить врачебную справку», — рявкнул Шимбух через стол. «Но ведь зимняя железная дорога стоит, так что, а какое вам дело до той или иной дороги? Ваше собачье дело — явиться, доложиться и ждать приказа. Я не, без разрешения Иркутск не покидать. Покажите паспорт. Ну, давайте». Он развернул документ, глянул, фыркнул и бросил в ящик стола, после чего задвинул его коленом. Грохнуло как из пушки, чернильницы подпрыгнули на столешнице, какая-то ручка скатилась на пол. «Михаил выпишет вам вид на жительство, и будете докладываться регулярно, и ждать приказа, понятно?» «Понятно, да. Где вы?» «Ага, у земляка, на Цветистой. Короче, там и сидите». «Ладно». Он упал в кресло, башка трещит, вынул хрустальный флакон с темной жидкостью, из которого капнул пару капель на высунутый язык. «Уф, весь затрясся. Ладно, теперь говорите, что вам известно о Филиппе Филипповиче? Где он шатается? Что знаете про его мартыновцев?» «Ничего. Прошу прощения, но может ли ваше благородие сказать мне, для чего, собственно, я нужен? В Варшаве мне сообщили, что я должен с ним поговорить, то есть с отцом. Но, как сейчас вы мне говорите, будто бы я должен ждать. Неизвестно даже, до какого времени, а я ведь...» «Я оно постепенно замолкало, в конце концов, умолкнув совершенно. Дело в том, что Шимбух не перебивал и вообще не реагировал, а только сидел за своим столом с бульдожьей мордой, лапами, положенными плоско перед собой, и с бешеным взглядом, нацеленным точно в стул посетителя. Блрум, блрум, дрожали стекла. Я оно стиснуло колени руками. За идиота!» Внезапно, без какого-либо предупреждения, заорал Шимбух, не изменив позы, только раскрыв пасть, так что брыжи затряслись, словно у индюка. «За последнего дурака! Что? Как посмел? Говноед наглый! Пошел вон, выродок блядский! Шуточки еще! Прочь! Прочь!» При этом он брызгал черной слюной, тьмечь под кожей ходила пятнами мозаикой более темной крови. Я оно не спеша поднялось, прижимая к груди тулуп, завернутый на тросте и на руке с бумагами. «Деньги я вернул», — сказала, четко выделяя каждое слово. «Арестуйте меня, если желаете. Первым же экспрессом я возвращаюсь в Европу. Прощайте». Повернулась и вышла из кабинета комиссара Шимбуха и, переступив порог, тут же подумала, что, Конечно же, ни в какое королевство возвращаться нельзя, нужно оставаться, спасать отца. Тяжело уселась на скамье перед столом секретаря. Выехать не удастся, тем более, экспрессом. Без паспорта даже не купишь билета. Застряла в этом Иркутске. Так что, поджать хвост, поползти назад, попросить прощения у Шимбуха. Горячая флегма стыда подошла уже к горлу, выше, выше, залила рот, еще выше, теперь вытекает из-под стиснутых век. Даже барабанов не слышно, только бухание крови. Слишком долго. Не понял, открыла я оно глаза. Татарин конфиденциально склонился над крышкой стола. Свети не стекли на грудь его белой сорочки. «Вы не бойтесь», — тихо шепнул тот, — «он ничего не может вам сделать. Шульц уже обо всем знает, он отказался посетить Победоносцева, послал казаков, теперь должен вести переговоры». «Что? С кем?» — толстяк тихонько захихикал. «С лютыми». Из кабинета комиссара донесся шум, и секретарь снова съежился над бумагами. «Я оно заговаривало с ним еще раз и другой, но тот уже ничего не сказал». Только подсунул, осторожненько приложив большую печать, документ на право трехмесячного пребывания в Иркутском генерал-губернаторстве. Больше он даже не поднял глаз, спрятала бумагу вместе с бумагами худого чиновника, буркнула что-то в знак благодарности и вышла, даже не оглянувшись. Так закончился первый визит в Иркутском представительстве Министерства зимы. Вернувшись домой, уселась над картами дорог мамонтов и копиями министерских рапортов. Дети отправились с пани Галиной на каток под звездочку на Иркуте, панна Марта отсыпала ночную мигрень, старая Белицкая сидела внизу, на кухне. Слуга принес кофе на молоке и вчерашний холодный пирог-крошку. С пирогом и кофе, за тяжелым дубовым столом, недавно натертым воском, в белом свете, у окна, наполовину залепленного снегом, я оно вступила на дороги мамонтов. Наиболее главная карта, носящая печать, как предназначенная только лишь для внутреннего употребления, перепечатка из глициометрического атласа Сибирхожито, карта льда 1923, охватывала все Иркутское генерал-губернаторство, земли до Северного Ледовитого океана на севере, до китайской границы на юге, и еще часть Амурского генерал-губернаторства на востоке. Место удара льда возле подкаменной Тунгуски было указано пятиконечной звездой. Карта была описана тройной легендой. Первая – о самих дорогах мамонтов. Вторая – о геокреологических фронтах. Третья – об открытых залежах переохлажденных ископаемых. Дороги мамонтов пересекали Азию сеткой подповерхностных жил, в системе которой, несмотря на попытки глядеть на карту издалека и вблизи, и через лупу, не удавалось обнаружить каких-либо существенных регулярностей. Быть может, геологам и легче заметить в этом какой-то порядок, возможно, здесь имеются какие-то зависимости между скальными образованиями, типом основания, историей земной коры. Имелись территории, на сотни верст вдоль и поперек, которые не пересекались какой-либо из дорог, но были и такие, к примеру, Прибайкальский край, где густоту более тонких и толстых линий невозможно было разобрать без увеличительного стекла, где-то дороги проходили параллельно одна другой, в других местах, пересекались, словно улицы в городе, то есть в этом они не были похожи на реки. Тем не менее, я оно сделала кое-какие наблюдения. У этой сети не имелось какого-либо явного центра. Наверняка во всей этой структуре место удара льда, расположенное посреди громадных белых пятен, ничем особенным не выделялось. Не всегда, но довольно часто, дороги мамонтов проходили в соответствии с руслами ближайших рек. Ни одна из дорог не проходила под Байкалом. И тут же пришла мысль, ведь карта не показывает реальность такой, какой она есть, но только отображает знания человека о ней, а как люди могли бы измерить подледные перемещения лютов. Так что понятно, почему озеро представляет собой белое пятно. Точно так же и огромные пустоши и лесные пространства на центрально-сибирской возвышенности, никто же не видит, как часто вымораживаются там люты, и вымораживаются ли вообще. Выплевываемые из земли трупы мамонтов пожираются хищниками и питающимися падалью животными, пока их не заметит тунгус, якут или какой другой охотник. Пересекаются дороги или нет, этого по двухмерной карте никак не узнать, ведь она не отображает третьего измерения, глубины. Тот же самый принцип можно соотнести и для городов. Иркутск, Нижнеудинск, Красноярск, Кижма, Усть-Кут, Якутск, Чита, Благовещенск, Хабаровск. Все под льдом, все пересечены дорогами мамонтов. А ведь трудно предположить, чтобы люди столетиями закладывали свои поселения в местах каких-то таинственных геологических феноменов. Так вот, то ли люты сходятся к скоплениям людей, поскольку сюда ведут их дороги мамонтов, то ли потому, что им просто захотелось здесь угнездиться. Как их отличить, дорогу как дорогу, и дорогу как линию на карте, составленной человеком? Предположим, что марсиане мистера Уэллса наблюдают за передвижениями людей, совершенно не замечая основ человеческой цивилизации, не видя географических формаций Земли. Разве не вычислили бы они через какое-то время образ сети наших сухопутных и железных дорог? Разве не открыли бы они с помощью того же метода границы суши и морей, расположение горных хребтов? Не воспроизвели бы они государственные границы, но как бы могли они отличить границу политическую от границы физической? И та, и другая служит помехой миграции Homo sapiens. Быть может, люты перемещаются по дорогам мамонтов лишь тогда, когда им так удобнее. Но когда они стремятся к цели, к которой никакая дорога не ведет, они просто сходят с них. А картографы Сиберхажито и Министерство Зимы скрупулезно соединяют на своих картах точки отмеченных выморожений, по их собственному времени, частоте и силе, замеренной тремя термометрами, и каждая такая линия является для них дорогой мамонтов, хотя никаких слоновьих останков возле них не находили. И вот тут уже были сделаны отважные предположения, будто бы люты мыслят, что они избирают себе цели, что обладают сознанием, что они нечто большее, чем проявление неразумной, нечеловеческой стихии мороза, вздымающейся над земной поверхностью, словно волны поднимаются на бурном море. Геокреологические фронты определяли продвижение мерзлоты. Это была своеобразная метеорология скальной породы. Иркутск, в данном примере, размещался между изотермой 1909 года и изотермой 1910 года. Так почему, тогда, не определялись, скорее, геотермические фронты? Разве нельзя было открыть тогда дороги мамонтов как раз путем измерения температуры вечной мерзлоты? Нашло чистый листок и записало эту проблему под номером первым. А под номером два, раз вечная мерзлота прирастает вместе с распространением льда, скорее всего, вечная мерзлота является одним из аспектов льда, то образуются ли на захваченных ею пространствах новые дороги мамонтов? Ведь карта льда за 1923 год показывала дороги и за пределами линии 1908 года. Вся проблема в том, что самые старые изотермы, еще до учреждения Сиберхажито и до первых оплачиваемых им исследовательских экспедиций геокреологов, были проведены тоненьким пунктиром. Просто не хватало надежных данных для определения тогдашних границ вечной мерзлоты. Было известно, какие города стояли тогда на мерзлоте, а какие – нет. И, собственно, ничего более. Зато между новейшими изотермами картограф Сиберхажито отважился предположить последовательностями точек только некоторые из возможных дорог. В легенде карты вручную была сделана отсылка на мемориал профессора Герца. Я оно перелистала документы. Дело в том, что профессор Герц выдвинул гипотезу, что в доисторические времена Сибирь, и вообще Азия, переживала приливы и отливы мерзлоты. Якобы, были такие времена, когда весь континент находился под властью подземного мороза. Вывод очевидный. Эти дороги мамонтов когда-то там уже существовали, сейчас же только открываются. Каждое отмеченное на карте месторождение зимноза или других переохлажденных ископаемых имело законного владельца, хозяина исключительных прав на его эксплуатацию. Значит, отмечены только лишь те, о которых было написано в газетах. Отдельные небольшие карты были посвящены бассейну каменного угля на Ангаре, к северу от Иркутска, шахтам слюды на запад от Байкала, огромному бассейну зимнозовых руд на юго-запад от Усть-Кута и золотоносным территориям линзолота на Становом хребте, вверх и вниз по течению реки Вильвы. Под Бодайбо находилась единственная в мире шахта пух золота, самого ценного благородного металла в мире, переохлажденного золота, обладавшего плотностью взбитых сливок и удельным весом иркутского тумана. Временные открывательские шахты и сорочища на картах не отмечались, хотя именно с них идет практически весь тунгетит и большинство природных ледовых руд. Только мест таких было слишком много, и подобного рода карты оставались актуальными не дольше, чем на сезон. А большая часть горнодобывающих обществ и сорочьих артелей наверняка таких данных вообще не публиковали. Так что крайне сложно оценить корреляцию прохождения дорог мамонтов с месторасположением залежей зимноза. Ведь явно же не было так, будто люты специально садились на шахтах. Ведь вся идея холодниц холодного Николаевска взялась из потребности искусственного, промышленного переохлаждения теплых руд. Тем не менее, Сиберхажито регулярно высылало в Сибирь отряды геологов, чтобы те выискивали залежи природного зимноза. Окрестности каждого соплецова скрупулезно обследовались. На месте долгосрочного гнезда лютов проводили бурения, мерзлоту взрывали динамитом. Из сообщений таких геологических экспедиций были взяты описания 3 из 7 отмеченных в документах Министерства зимы встреч с Отцом Морозом. Разложив бумаги по порядку, эти выписки сложила по датам и записала под номером 3 все координаты. 61 градус 57 Н 101 16 Е, 17 июня 1919 года. 61 градус 55 Н 99 градусов 07 Е, 8 февраля 1921 года. 54 градуса 41 Н 102 градуса 50 Е, 17-18 октября 1921 года. 60 градусов 39 Н 100 градусов 33 Е, 4-7 января 1922 года. 61 градус 57 Н 101 градус 16 Е, 3 декабря 1923 года. 56 градусов 44 Н 110 градусов 11 Е, 17-19 апреля 1924 года. Проведя карандашом по карте, так же, как передвигал по ней грязным пальцем чиновник зимы, вычертила форму, похожую на искривленную букву «К», с одним нижним ответвлением, лежащим над окоем на линии Транссибирской железной дороги. Второе нижнее ответвление вонзилось в становой хребет над северной оконечностью Байкала, а верхняя черточка достигала Алмазоносного Вилюя. Причем, между развернутыми к востоку хвостиками буквы, неподалеку от точки пересечения, находилось место удара, эпицентр льда на Подкаменной Тунгуске. По сути своей, 4 встречи с Отцом Морозом. Первая, вторая, четвертая и шестая случились не далее, чем 250 верст к западу от эпицентра. Это была небольшая, в пару десятков верст территория, расположенная в 200 верстах к северу и к западу от Кижмы, к западу от фактории Ванавара. Разум, не отличающий посылок от результатов, быстро придет к выводу, что именно там Отец Мороз и бывает чаще всего. Тем временем, зависимость совершенно обратная. Окрестности точки столкновения, не земли, для него ближайшие, но такие, насколько человек способен зайти в зиму, очень часто посещались различными экспедициями ученых, промысловых геологов и, наконец, сороками, собирающими тунгетит, ведь именно там легче всего что-либо заметить. Как правило, их описания ограничивались краткими заметками в дневниках экспедиций. Такого-то и такого-то дня, в таком-то и таком месте увидали лед, который вначале приняли за фрагмент вымораживающегося из-под земли люта, но потом увидали в нем человека. Пара охотников показала в представительстве зимы, что этот ледяной человек, заметив их, сделал неприязненный жест. Геологи горнодобывающего общества Мюллера и сыновей, заснув вечером у керосинового костра, на рассвете заметили, что между ними присела ледовая фигура, которая склонялась над огнем, как будто бы желая растопиться, вытянув к костру руки и сосульки. Русский, женившийся на женщине юкагирке, спешил по замерзшему вилюю с больным ребенком к ламе-знахарю. Они проехали мимо мужчины во льду, который шел по колени в замороженной реке. Больше всего внимания в Министерстве зимы уделили сообщению инженера Ди Пьетро, который встретил Отца Мороза на Становом хребте в апреле нынешнего года. 17 апреля, направляясь из лагеря экспедиции в назначенную измерительную точку, он шел по глубокому ущелью, под высокой стеной пропасти. И вот тогда в тени он заметил, рукой и ногой погруженного в ледяной скорлупе, стекавшей по стенке пропасти, замороженного человека, под громадными ледяными натеками. Ведомый научным любопытством, инженер хотел подойти к нему и присмотреться поближе, но тут же, пишет Ди Пьетро, почувствовал такой мороз, что вынужден был отступить. В соответствии с тем, как его научили поступать с лютами, он вынул термометр и раскрутил его на расстоянии в 9,6 аршин, на 3 уже не подошел. Что привлекло его внимание, и почему он не подумал, что это просто очередной несчастный, замороженный под сибирским льдом? Так вот, человек этот был обнаженным, стоял, а не лежал. Кроме того, его глаза были открыты, и они, казалось, глядели на меня сквозь лед. И Фирн-231, Фирн, Нем, Фирн, плотный зернистый снег, образующийся на ледниках и снежниках выше снеговой границы вследствие давления вышележащих слоев, поверхностного таяния и вторичного замерзания воды, просочившийся в глубину. Википедия абсолютно осмысленно, хотя и неподвижно. Через полтора дня, Возвращаясь с замеров по тому же самому ущелью, Отца Мороза он уже не заметил, но, поднявшись выше, он заметил отблеск льда на вершине стены и вынул подзорную трубу. «Этот ледовый мужчина, — пишет Ди Пьетро, — уже по грудь выступил из скалы, вцепившись руками в огромные сосульки. Отсюда инженер сделал вывод, что Отец Мороз, по способу лютов, входит по дорогам мамонтов. Вот и все конкретные сообщения. Но большая часть сведений об Отце Морозе была взята из сплетен, легенд и рассказов мартыновцев, распространяемых поначалу среди сектантов, потом, среди рабочих зимовников, под конец их можно было услышать по кабакам, убежищам и возле таежных костров вместе с другими сибирскими байками. Будто бы он вошел в Соплецово и вышел из него, будто бы приручал лютое, будто бы разговаривает он на всех языках Мороза, что питается снегом и сосульками, что ледовые создания его усыновили, что он первый апостол Антихриста льда, будто бы он получил в награду вечную жизнь во льду, ибо то, что в Тунгетитовой мерзлоте раз затоплено, никогда уже не умрет и не сгниет. Ходили десятки байк, рассказов, передающихся от одного знакомого, которому рассказал приятель, узнавший от своего знакомца, про заблудившихся охотников и 40, которым Отец Мороз спас жизнь взамен за то, что те дали некую, точно неопределенную присягу льду. То один, то другой зимовник клялся, что именно от батюшки Мороза получил он дар чрезвычайной стойкости к холоду. Что же касается обвинений, на основании которых Филиппа Ярославского начали преследовать, то они датировались еще 1918 годом, когда после амнистии отец и вправду связался с какими-то мартыновскими движениями, на то время, правда, легальными. Сам Мартын тогда еще жил и даже, якобы, встречался с отцом. Его связали с несколькими массовыми ледовыми убийствами и парой массовых самозамораживаний лета 1919 года. Непосредственных доказательств не имелось, все потенциальные свидетели сошли в лед, но были сильные косвенные доказательства, включая признание жандарма, который разговаривал с отцом в одной из тех деревушек за два дня до самозамораживания. Была приведена и копия заявления зимовника чешского происхождения, утверждавшего, будто бы Филипп Ярославский сам признался ему, будто бы он повел людей на эти замораживания, и даже хвалился тем как заслугой перед лютами. В самом конце, а ужас, были подколоты показания бурятского шамана, некоего Юрия Гукута. Тот под присягой заявлял, будто бы видел те акты добровольных и недобровольных заморожений глазами собственной души, которая путешествовала тогда по дорогам мамонтов, и там вот увидала сходящих в подземный мир людей, которых подгонял мужчина, который выглядел именно так, как представленный ему на фотографии европеец. Боже праведный, какая же темнота! Номер 4. Оно быстро посчитал расстояние по карте льда и времена наблюдений, деля версты на дни и часы. Место четвертой и пятой встречи разделяло более 700 верст. Отец преодолел их за 80 дней. Это давало скорость перемещения не менее 390 метров в час, что было намного больше скорости перемещения лютов по дорогам мамонтов, не говоря уже над поверхностью почвы. Что это доказывало? Что отец не лют. Ха! Повернувшись лицом к белоцветному пейзажу за окном, оно закурило папиросу. На что рассчитывал блондин с черными зубами, передавая мне все эти документы? Даже если вычислить время и место встречи с отцом, то ведь не выдашь их из чистой благодарности любому чиновнику. Ба, да и вообще, есть ли тук что вычислять, можно ли вычислить поведение человека, и по этим расчетам предусматривать, словно движение заводного механизма, самое большее, можно говорить о вероятности. Раз его четырежды видели на подкаменной Тунгуске, туда следует отправиться и ждать его там появления. Но, с другой стороны, поглядим хотя бы на карту перемещений Панова и Славобилицкого, если бы кто составил таковую из подобных обрывков знания. Дом, работа, работа, работа, дом и опять. Итак, по-видимому, с каждым человеком мы творим схемы, жизнь замерзает в правильном, словно снежинка, шаблоне. И кто может откровенно сказать, что его поведение нельзя предсказать, не понимая того, не видя их и не чувствуя, все мы перемещаемся в соответствии с подземными дорогами мамонтов, в дневном цикле, в недельном, годичном цикле, но прежде всего, в масштабе всей жизни, то есть, от рождения до смерти. Только потом приходят картографы истории и вычерчивают по нашим поступкам, словам и путешествиям карты тех дорог. Тайные сети протоков подземного мира не определяют выборов человека, зато они притягивают их к наиболее протоптанным, к чаще всего проходимым тропам. Итак, ходил этот человек в школу, женился, работал, народил детей, умер. Может быть, сражался. Возможно, накопил состояние. Или увидел мир. Возможно, совершил преступление. Это уже отдельные, прерывистые линии. Так или иначе, остаются только отдельные наблюдения, память о фактах, разбросанных по времени и пространству. Дата свадьбы, дата приговора, нечеткие фотографии из родного дома, под деревом, перед церковью, нечеткие воспоминания обломков сцен последних его лет, что еще возможно записать на межчеловеческом языке. Протянуть между этими точками, подвешенными в несуществующем прошлом, траектории жизни, какая форма получится, какая проявится подповерхностная структура. Пан Войслав вернулся с работы уже затемно. Как можно скорее я оно отчиталось перед ним в министерских делах. Тот сразу же послал приглашение подойти адвокату Кузьминцеву. Лишь только закрылись за слугой двери кабинета Белицкого, для хозяина, коньяк, для нового гостя, рюмочка сливовицы, старик Кузьминцев сразу же приступил к делу. Шимбух, так, он погладил бороду. Шимбух, это человек Крущева. Крущев же, ледняцкая оппозиция Рапацкому. Выходит, это ледники меня сюда спровадили? Нет, приказ отдал Армуга. Армуга, вы же сами рассказывали, сонный раб. Тогда он еще жил явью. Терпение, молодой человек, я объясняю вам политическую анатомию. Чьим человеком был Армуга? Армуга был человеком генерал-губернатора Шульца Зимнего. Вместе хаживали на Изюбря, буркнул пан Войслав, выпив свой коньяк. Я оно выпустила воздух из легких. Так вот почему Шимбух приказал мне ждать. Армуга в сомнамбулическом состоянии, и теперь они не знают, что со мной делать. Равно как и то, что делать с моим отцом. И вообще, в представительстве министерства полное смешение функций, словно они разбились на два министерства, и одни против других действуют. Чуть друг на друга не набросились, прямо у меня на глазах. Господи, ну и чиновники. Кузьминцев, разогретый сливовицей, добродушно засмеялся. Замечательный румянец проступил над седой бородой. Чиновники, говорите, так ведь здесь же Азия, это вам Сибирь, это вам лед. Что вы поняли из всего вашего визита? Должности чиновников, Венедикт Филиппович, равно как и придворные должности, по большей части уже наследуются. Это означает, что они не всегда переходят по родственной линии, тем не менее, человеку снаружи крайне сложно на должность попасть. Те, что должности распределяют, сами сильно от чиновников зависят. Так, а если кто раз уселся на чиновничьем стуле, тот до конца жизни будет уверен в успехе и благосостоянии. Ну, разве что окажется беспросветным дураком, или какой черт ему под шкуру влезет, но тут уже ничего не поделаешь. Вы говорите о коррупции, Модест Павлович, о взятках за незаконные привилегии. Да нет же, возможно, оно у англичан так бывает, но поглядите на русского. Какие решения принимает чиновник, какой выбор делает от имени державы и государя императора своим пером и печатью. Значительно чаще ему приходится выбирать из возможностей, каждая из которых одинаково полезна и логична. Какую бы ни выбрал, он будет вправе, и ему не нужно нарушать закон, и так все зависит от его желания и настроений. Так, и люди, имеющие выгоду от подобного рода решений, тоже прекрасно об этом знают. Вот мог бы кому-то другому сделать добро, а сделал нам. Разве они забудут это? Не забудут, другие чиновники не были бы так настроены в их пользу. И через несколько лет, когда чиновник уже покидает свой пост, или даже во время его работы, только не ему самому, но его семье, приятелям, родственникам. И абсолютно законно. Должность, контракт, коммерческие контакты, совместные инвестиции. Пускай не сам бенефициант, но тот, кто должен ему услугу. И все это собирается из поколения в поколение, множится, ибо, как уже было сказано, должности и государственные функции по большей части уже наследственные. Так, и вот мы имеем уже целые чиновничьи семейства, небольшие империи накапливаемых столетий и больше богатств, знакомств, привилегий, и очень часто, завязанные в силу свойства, ведь члены их семей вступают один с другим в брак, и ни у кого нет никакого интереса разрушать такие системы, раз всякий, являющийся их частицей, имеет отсюда громадную выгоду, а человек, пытающийся разрушить такие системы снаружи, мог бы с тем же успехом биться головой в стенку. Тогда, откуда же эта внутренняя война в иркутском представительстве Зимы? Потому что, видите ли, здесь, в краю лютов, сложнее. Ага, все эти возможности выбора, одинаково логичные и правильные. Так, видно, что, обязательно, чиновники, скукоживаются, замерзают. Глисты лета, гнилостные червяки мира, растопленного между правдой и ложью. Что останется им делать в мире, до последнего залитом тьмичью, навечно замкнутом во льду? Столько же власти чиновничьей, сколько и логики Катарбинского. Все чиновники в душе своей оттепельники, тихо произнесло я оно. Ну, может и не оттепельники, но вы правы, особой любви к зиме они не испытывают. Отставив пустую рюмку, Кузьминцев достал табакерку, набрал смеси на длинный ноготь, втянул в мохнатые ноздри, помассировал нос. И вот тут открывается первая причина замешательства. Министерство зимы было создано для того, чтобы контролировать лед, так, для организации жизни в условиях зимы. Во главе поставили Петра Рабпадского, столыпинского демократа, которого сейчас считают оттепельником, поскольку он высказался за Конституцию. В свою очередь, Сибирхожито было создано для того, чтобы получать выгоду от льда, так, для победоносцева доход тем больший, чем больше лютов сидит на залежах. И пока ни одна из сторон реального влияния на лед не имеет, такие противоречия ни в чем никому не мешают. Но я тут поспрашивал у людей в генерал-губернаторской канцелярии, и что выявилось? Учтите, по большей части это только мои домыслы, поскольку, понятное дело, прямо мне никто ничего не сказал, но именно так оно и замерзло. Так вот, где-то в середине июня приходит из личной его императорского величества канцелярии письмо губернатору Шульцу Зимнему с указанием приготовить помещение, людей и средств для обеспечения проведения в Иркутске новой научной работы над лютами. Срок – месяц, а в приложении даны подробные инструкции и требования. Шульц придает приказ географическому обществу и императорской академии, но, понятное дело, ему самому интересно, в чем тут чудо, что сам император всероссийский вмешивается в дела какого-то там ученого. Здесь инженеров до черта, одних научных заведений еще до ледовой эпохи в нашем городе где-то с полсотни имелось. Шульц пишет своим людям при дворе, те ему в ответ, что «Никола Тесла с арсеналом лета». Так точно. Теперь попытайтесь пойти по соображениям губернатора Шульца. Слева у него Министерство зимы, справа – Сибирхожито, сверху – император, который явно объявил лютам войну. Воспротивиться желаниям его величества нельзя. Так, так, но ведь и допустить уничтожение льда и упадка всей промышленной мощи Сибири, ему ведь тоже нельзя. Я его знаю, это не тот человек, который бы сидел, сложа руки, и глядел, как его золотоносное царство снова превращается в забытый богом, царем и людьми край ссыльных и переселенцев. Вот он, среди всего прочего, и выдумал такой способ договориться с лютами. Кузьминцев мощно чихнул, сказал слава богу и вытер нос. А как поговоришь с лютом? Не поговоришь. Но вот у губернатора на столе документ о розыске еретического мартыновского преступника, польского ссыльного, Филиппа Ярославского, отца Мороза, который, черным по белому изложено, разговаривает с лютами. Отец Мороз, а как его достать? Поняли? Я оно выпрямилось на стуле. Вы знаете генерал-губернатора, Модест Павлович, правда, с того времени, как он сюда прибыл, и знаете, как, каким он замерз, скажите, это честный человек, старый адвокат приподнял бороду, поглядел из-под тяжелых век, да, вы думаете договориться с ним, пан Бенедикт, спросил Белецкий, потому как, если вы желаете встретиться с ним за спиной у чиновников зимы, это не будет так, не знаю, меня не это беспокоит, а что же, доктор Тесла, я совершенно забыл о нем. Ведь он уже должен был добраться до Иркутска, с машинами, со всем остальным. Тот секретарь Шимбуха упоминал, как Шульц посылал куда-то казаков, для охраны доктора, но ведь из того, что говорит Модест Павлович, ясно видно, что граф Шульц Зимний, это чистой воды ледняк, то есть, перволедный, даже если не от сердечной убежденности, то по причине политических расчетов. Ведь ничего его так не порадовало, если бы все осталось, как есть, замороженным. Спрашиваю, честный ли он человек, то есть способен ли он нанять агента-убийцу, чтобы убрать угрозу еще до того, как та прибудет в его город. Пан Войслав ударил себя в грудь так, что прямо загудело. Так этот террорист с бомбой, вы хотите сказать, он по приказу Шульца поезд взрывал? Я гляжу на обстоятельства. У ледников имелся собственный агент в охране, но он выдал себя еще до выезда, и сразу же высылают следующего агента. А зачем посылать второго? Как не потому, что узнали о компрометации первого. Но вот кто об этом мог знать, у кого имеются такие информаторы в охране, и должен ли был Шульц сам нанимать человека, ведь ему было достаточно только подсунуть сообщение ледникам. Черт его знает, имел ли этот агент вообще понятие, на кого он работает. Но, и это обязательно отметьте, он атаковал открыто. Где? В городе Зима, в границах Иркутского генерал-губернаторства. Случайность, возможно, стечение самых различных обстоятельств. Но, благодаря этому, он мог рассчитывать на юрисдикцию своего нанимателя. Бросил бы бомбу, убил Теслу, уничтожил машины, после чего спокойно бы сдался и ждал правосудия графа Шульца. Кузьминцев покачал головой. Нет, не такой он человек. Не такой. Ваше слово, Модест Павлович, мороз правильный. Доказательства по соответствию характеров. Белецкий ручается за Кузьминцева, который ручается за Шульца. Месяц назад я оно лишь рассмеялась бы при одной только мысли. Но сейчас, но здесь, это понимание, обладающее силой математического уравнения. Сравняется В, равняется А, ерго, сравняется А. Не такой он человек. Правильно, поскольку Шульц, в силу обстоятельств, защищает ледняцкие принципы и должен обязан способствовать Победоносцеву. Так, как никто из директоров Сиберхожито не может быть оттепельником, так и губернатор края Лютов не может желать того, чтобы лед растаял. И вот тут, молодой человек, находится замешательство причина вторая. Кузьминцев глубоко вздохнул, подняв на бороде седую волну. Сплетя пальцы на животе, на жилете, он принял позу озабоченного мудреца. Допустим, через своего отца вы выторговали с Лютами какое-то перемирие, какой-то географический трактат. Лед досюда, и не дальше, столько-то зимы, столько-то лета, от этого места оттепель. Я оно отвело взгляд. Петербург, Москва, Киев, Крым. Допустим, все пошло по мысли генерал-губернатора, продолжил адвокат. Что же тогда происходит? Раз, весна в Европе. Так, два, но только два, это вопрос большой, самый крупный. В этой весне отмерзает только земля и природа, или нечто большее, по мысли Бердяева и ему подобных. Ибо, если так, тогда, одна черточка, один акцент в этом договоре, и рушатся монархии, вспыхивают революции, валятся державы, и войны шествуют через континенты, от Гданьска до Владивостока, от Кёнигсберга до Одессы, от Камчатки до Пекина. Так, так, я оно спрятало лицо за ладонью. Убить историю. Войслав Христофорович, вы за ним хорошенько присматривайте. Я привык присматривать за собственными инвестициями, засмеялся пан Войслав. Зыркнула на него между пальцами. С чего это вдруг он посчитал необходимым напомнить о 400 рублях долга? Так что я могу вам посоветовать, тяжело вздыхал Кузьминцев. И сами ведь сказали, что нужно вам сделать. Выехать отсюда, как можно скорее. У вас нет паспорта, так, но ведь это Сибирь. Здесь не помнящие себя люди теряются в тайге сотнями. Детали знать не желаю, господин Белецкий наверняка вам объяснит, что и как. И не на Вислу отправляйтесь, потому что там уже зима. Отправляйтесь в Америку, возможно, на антиподы. Нет, Кузьминцев приподнял кустистую бровь. Я оно отняло ладонь от лица. Разморожу отца, он, пускай, бежит. Пан Белецкий прижал кулак к груди. Старый адвокат был весьма недоволен. Еще в дверях продолжал качать головой. Ну, и зачем он мне это говорил, зачем? Показалось, будто Войслав тоже будет иметь претензии. Только тот в молчании переваривал совсем другую проблему. «В вас кружит этот яд подозрительности», — сказал он, задержавшись в прихожей, уже повернувшись в сторону спальни. «Сильно он вмерз в вас. Вы на меня в претензии, что я бросил тень на губернатора. Вы его не знаете, все казалось очень логичным». Я и сам наверняка так бы подумал, но, Войслав махнул рукой, подбирая слова, не идущие на язык, вот только к вам все это пришло так легко, так быстро, так естественно. Что вы пытаетесь сказать? Белецкий выпустил воздух через нос. Вы человек, переполненный подозрениями, пан Бенедикт, вы не верите людям, вы только зла от людей ожидаете, и от себя, видно, тоже. Он потер пухлые ладони, повернул бриллиантовый перстень на пальце. Нужно вам дать кого-нибудь для защиты от этого зла, о старых и новых знакомцах и незнакомцах. Не нравится мне все это, буркнул Чингис Щекельников и хлопнул по боку в поисках штыка. Наденьте-ка очечки. Темно, как у Победоносцева в заднице. Во всех окнах, дверях и форточках здания физической обсерватории Императорской академии наук горели свечки. В ночном облаке центра города, время от времени отблескивали только светини, перекрывая интенсивный мрак, когда между источниками цвета проходили шастающие в подворотне и по внутреннему двору рабочие и носильщики, чуть ли не целая рота солдат и возбужденные сотрудники самой обсерватории. Чуть подальше, от улицы и площади, за границей цвета собралась кучка зевак. Впрочем, приостанавливались чуть ли не все прохожие, да и сани заметно притормаживали. Перед главными воротами, на широких полозьях, обвязанные тряпками и соломой, обсыпанные снегом, лежали громадные цилиндры теплоэлектрических установок. Между ними, держа в руках винтовки, стояли казаки с азиатскими лицами, заслоненными широкими миражестекольными очками. Цвет через мираже стекла уже не так слепил. Я оно прошло среди саней и невыразительно серыми силуэтами казаков. Бесцветные пятна перетекали из тени в тень, одно из пятен подскочило, схватило за плечо, изумленно вскрикнуло и отступило. «Господин Герославский, тихо, Степан, тихо!» Пожилой охранник провел через главный вход нового здания обсерватории. Здесь тоже стояли казаки, куря папиросы и жуя махорку. Цвет протекал снаружи и из боковых окон, но в середине горели уже яркие электрические лампы, и в этой постоянной битве света с цветом, словно в плохо перемешанной молочно-смолистой каше, то выступали, то западали в серость, в темноту, подземный мрак, очередные фрагменты стены, пола, потолка, монументальных зимнозовых колонн и массивной мебели. Я оно расстегнуло тулуп, сняло шапку и очки. Дыхание зависло в густом воздухе. Кивнуло Степану. По-видимому, он тоже хорошенько уже пропитался тьмичью. Вслух не нужно было ничего говорить, склонил голову и скрылся в темноте. Разглядывалось по громадному залу, сейчас грязному и захламленному. Под потолком висел инкрустированный цветными цацками глобус. Стену высокого вестибюля обсерватории, первый этаж высотой в 7 аршин, покрывала гигантская фреска, представляющая сибирский летний пейзаж, волны бело-зеленого леса и неба, голубое, словно перевернутое озеро. Чингис Щекельников глянул и громко харкнул. «Терпеть не могу берез, особенно летом. Такие белые, словно птицы их полностью засрали. Ну, вы у нас исключительный эстет. Достаточно пройтись по иркутским улицам, и у европейца, еще не свыкшегося с культурой империи, уши свернутся в трубочку, настолько гадок и пропитан сквернословием язык обитателей Восточной России. И Щекельников в этом плане исключением не был. Квадратный мужик, с квадратными лапами, с перебитым чуть ли не под прямым углом носищем над квадратной костью подбородка, запихнутый в старую гимнастерку под двойным тулупом, в обшитые кожей войлочные пимы до колен, имел лишь то от культурной личности, что гладко брился и не плевал на ковры. Когда пан Белецкий представил его как человека проверенного, на которого можно было положиться, притом, с мужественным сердцем, который еще в первые алмазные экспедиции для голландцев хаживал, я оно сразу же подумала, будто это некий разбойник с руками по локти в крови, который в Сибири потому осел, потому что с большой земли его за дела гадкие за Урал на всю оставшуюся жизнь по праву изгнали. Оказалось же, что был он урожденным сибиряком, на свет появившимся в Желтугинской республике на Китайском Амуре. Преступление совершал, не совершал, но уж наверняка унаследовал разбойничью кровь. Дело в том, что до 60-х и 70-х лет прошлого века заселение Сибири русскими людьми шло ни шатко, ни валко, так что администрация проводила правительственные цели, привлекая самые незаконные способы. Среди всех прочих, губернатор Муравьев-Амурский, знаменитый своими оригинальными инициативами, для улучшения статистики добровольного переселения на несколько тысяч душ придумал такой вот метод. По всей Восточной Сибири собрал он всех проституток и уличных девок, набрал соответствующее число каторжников, списав им остаток приговора, а затем, собственноручно выбранные пары поженив, отправил их на заселение. Чингис Щекельников был отпрыском одной из таких амурских супружеских пар. Трудно сказать, взяли ли в нем верх худшие черты матери или отца. По отчеству он не представлялся, руки не подавал, не кланялся, не мигал. Эта ящериная интенсивность взгляда беспокоила в нем более всего. Он носил большие, выпуклые миражестекольные очки в костяной оправе и чистил квадратные ногти длинным штыком. На пана Белецкого сильно подействовали письма, которые начали приходить на цветистую, 17 уже на следующий день после первого визита в представительство Министерства зимы. Не все они были адресованы Герославскому ПЭФ. На некоторых имелись такие описания: в собственные руки сына Мороза, Боричу зимы, либо, что еще хуже, ему. Заходили и всяческие типы, совершенно пану Войславу неизвестные, стучали в двери в самую неподходящую пору, заговаривали с людьми Белицкого. Кто-то бросил в окно камень, обмотанный в бумагу с угрозами. В связи с этим, я оно объявила про свой переезд обратно в чертову руку, чтобы семейство Белицких не пострадало. Только пан Войслав, равно как и пани Галина, не желали об этом слышать. Не было такой возможности, чтобы появление в представительстве Министерства зимы не пошло громким эхом по всему городу льда. Тем более, когда для всех уже замерзла такая вот правда. В Иркутск прибыл сын батюшки Мороза. Это же появление, словно камень, разбило волшебный защитный щит, отделявший до сих пор дом Белицких от остального мира. И внезапно вернулись все страхи, которыми я оно жило в экспрессе. Будто бы каждый человек в Иркутске должен быть либо явным врагом, либо каким-то тайным агентом, что вот-вот догонит, нападут, пристрелит, сунут нож под ребро, достаточно только встать на Иркутской мостовой. А ведь и вправду, разве не похитили уже в первую ночь, не сунули в гроб, не желали живьем в могиле закопать, только дай им возможность, на клочки разорвут. Помнила ведь горячечную трясучку души и тела, которая начиналась только лишь при мыслях о подобных угрозах, страх, мысль о будущем страхе, тогда, когда было еще и трусом. Пан Белицкий, поразмыслив о возможных последствиях, нанял на дополнительное время рабочих со своих складов, трех здоровил в каких-то латаных пальто, завернутых в войлочное тряпье с ног до головы так, что только белоцветные полукружья очков, словно глаза насекомых, выступали из обмоток. Исходя черным паром дыхания, они охраняли дом, от двора и до улицы, от реки и со стороны перемычки между домами, днем и ночью. Когда семейство Белицких садилось в сани, здоровяки кланялись женщинам и улыбались через платки детям, стыдливо пряча за спиной костоломные дубины. Кого отпугнули, того отпугнули. Но не всех. Пары дней позже в доме на Цветистой раздался грохот и звон стекла. На сей раз кусок льда был обмотан в обрывок иркутских новостей с дополнительно накаляканными ругательствами. Григорий, слуга Войслава, принес газету на кухню. Снабженная нечеткой фотографией Николы Теслы, гордо стоящего с руками, стиснутыми на наконечниках громоотводов, в кустистых ореолах миллионвольтного разряда, статейка была названа так. В Иркутск прибывает доктор, повелитель громов и молний, с толстым восклицательным знаком, а как же, да еще и с подчеркивающим вензелем. Я оно послала человека за более свежими газетами. Приезд Теслы был отмечен во всех печатных изданиях. «Голос Байкала» поместил снимок доктора с подписью. Чародей в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, на котором Тесла сидел, спокойно читая книжку под толстыми, словно древесные стволы, длиной в несколько десятков аршин змеями белых разрядов. Понятно, что это вызывало немалое впечатление. Часть журналистов спекулировала относительно заказанных у изобретателя чудесных машин для производства и обработки зимноза, но другие правильно усматривали здесь руку императора и более сложные намерения. Я оно нервно перелистывала прессу. Никто из барзаписцев до нутра не донюхался, тем не менее, весьма беспокойным был сам факт, что нашелся кто-то, соединивший имена Николы Теслы и Бенедикта Ярославского. Кто знал, что я оно ехала с ним одним экспрессом? Вышла ли утечка из Министерства зимы, одна фракция, запускающая сплетни против другой, или сам серп проболтался кому-то, когда его соответствующим образом настроили? Бывают у него такие мегаломанские настроения, нервная склонность к театральной драматургии, как сказала бы Мадима и Селли Филиппов. Но он же мог быть и параноидально скрытным, неделями не высовывать носа из своих лабораторий. Вопрос, каким человеком замерзнет, замерз, Никола Тесла. Люди меняются, пока не перестают меняться. Но он высасывает из себя перед завтраком правду и ложь ведрами, бутылями, пудами черной соли, галлонами тьмичи. Пообещал помощь, так что с того, накачиваясь дополна, перепуганный видением умственного мороза, он способен одновременно сдержать и не сдержать слово, в одно и то же время умолчать и предать, помогать оттепельникам и ледникам, служить царю и победоносцеву, одновременно спасать отца Мороза и выдать его в руки Шульца, в одинаковой степени поступая откровенно, разумно и логично. Отсюда и утренний визит, в самую пору перед долгим теслектрическим ритуалом. Господин Щекельников мерил занятым у Василиска взглядом казаков, потягивающих свои цигарки возле угольной корзины под противоположной стеной. Он мог так часами вонзать в чужого человека свой гневный, заядлый взор, и не заметил, когда из глубин вестибюля, Из-под арки лестницы появилась высокая фигура Николы Теслы. За длинным сербом топтался Степан вместе с еще одним седым очкариком. Тесла отослал их жестом руки в белой перчатке и искусно обошел Чингиза. Серб был в элегантном однобортном костюме, на плечи набросил черную шубу с отложным воротником. На расчесанных симметрично от центрального пробора волосах блестела помада, проскакивали светини и черные искры. За собой он наставлял угольно-черные пасли силуэты, словно последовательность постепенно гаснущих астральных проекций. Самые бледные пасли видения еще стояли на лестнице, спускались на мраморный пол вестибюля и только-только поднимали радостно голову при виде неожиданного гостя. «Мистер Бенедикт, доктор». Он широко улыбался. Оно пожало его руку. «Так что, да». Тесла приглядывался с неподдельной симпатией, склонившись в позе опекуна. «Вы болели. Плохо выгляжу. Уже лучше. Но, так, и по глазам». «Глазам?» Доктор коснулся обтянутым белой тканью пальцем нижнего века. «Орган, поглощающий лучи цвета. То есть, он уже откачал тьмеч, в этом не было никаких сомнений. Из-за тела доктора выдвинулся квадратный Чингиз. Пальцы его искали штык. Серб добродушно глянул. «А это кто?» – спросил он все еще по-немецки. «Не нравится мне это», – повторил про себя Щекельников, недоверчиво пялись на худого серба. «Что у него болит?» – заинтересовался Тесла. «Да здоровый он, здоровый. Вот только чрезвычайно подозрительный. Так, оно почесало под густой щетиной. Самый подозрительный тип и разбойник, которого удалось найти по эту сторону Байкала. И на что он вам? Ба, а кто же придумал со всеми этими твечками?» Тесла провел взглядом очередной обитой жестью ящик, который внесли с улицы запыхавшиеся носильщики. «Тут такое дело, Степан и какой-то местный офицер, которого к нам приставили, очень опасаются шпионов и журналистов. Якобы, представьте только, они могут сфотографировать императорские машины, в связи с чем возникнет какой-то скандал или чуть ли не политический крах. Нам надо поговорить наедине. Знаю, машины. А что, машины? Так, откачал меч настолько, что рассеян как дитя. Все зависит, в каком состоянии они сохранились. В неплохом, большая часть. И сколько это займет времени?» Тесла поправил шубу на плечах, сунул платочек поглубже в кармашек, затем развернулся на каблуке к меньшему, чем он, чуть ли не на голову Щекельникову. «Он же нас подслушивает», — заявил он, изумленный явной наглостью прямоугольного разбойника. «Все глядят», — подтвердила оно с некоторым весельем. «Сами гляньте, Степан и еще тот седой, они вас ждут. Время, да, сегодня мы должны начать вытаивать колодец. В таком случае, приглашаю в Новую Аркадию». Кристина обрадуется. «А как только здесь устроюсь, как можно скорее заходите. Покажу вам, впрочем. Но рад вас видеть». «Ах», — перескакивал он с одного на другое, — «расскажу вам такое. На сегодня я уже договорился, может, завтра. На завтра обязательно». Оно засмеялось. «Обязательно». Тесла снова протянул руку. «Нас не должны были бы видеть здесь вместе», — шепнул он, схватив рукой в перчатке обтянутую перчаткой руку. «Тут уже, доктор, вы ничего не поделаете», — вздохнула оно. «Замерзла». Он кивнул, подняло трость. «Господин Щекельников, Чингиз насадил на свой шнобель мираже стекла. Так видел господин Ярославский, как он струхнул. Я цыган знаю, с цыганами никогда ничего хорошего не получится. Считай денежки в карманах. Ты посмотри, какой крутой лютовчик, а вроде бы только приехал. Говорю вам, темное тут дело. А, лютых ебал, морду льдом засрал. Кто дороги пытает, на морозе сдыхает. Курва колода, материнская порода, курва горяча, папаша ебанул с плеча. На подобного рода поговорки и мудрости, густо приправленные уличной матерщиной, из уст Чингиза Щекельникова всегда можно было рассчитывать. Панна Марта никогда не допускала его выше первого этажа, спускалась от Билецких, а он ожидал в прихожей внизу. Здесь же с ним и прощалась, не подавая руки, не кивнув головой, не буркнув хотя бы слова. Он оборачивался спиной и совал кубические ладони в карманы двойного тулупа. Как-то утром спустилась в нижнюю кухню и застала его в компании двух здоровил Билецкого. Они молча сидели втроем, сжимая в лапищах кружки с самогоном, мрачно пялись перед собой. Единственная разница заключалась в том, что здоровяки не брились. Говоря по правде, если не считать недавно прибывших с большой земли и самые высшие сферы, то, как раз, гладколицых мужчины не видала. Во время бритья мужчина уничтожает естественную пропитку кожи жиром, в связи с чем, она потом легче поддается обморожению. Глянула в зеркало, борода уже успела отрасти, хотя еще и не до варшавских размеров. Отросли и волосы на голове. Позвала слугу, чтобы тот патлы срезал, а потом и побрил. Что замерзла, то замерзла. Шрамы на щеках покрыла щетина, был виден только один, самый длинный, идущий под самый глаз. Натянула кожу. Как это он появился? После падения с экспресса, от железных листьев подземного мира, или от ледяного кинжала мартыновца Ерофея? Снова глянула в зеркало, уже после бритвы. Голый череп, черная растительность, искажающие черты лица, взгляд чахоточника из-под черных бровей. Среди бумаг из Министерства зимы была старая фотография отца, сделанная для тюремных документов сразу же после его прибытия на каторгу, датированная осенью 1907 года. Филипп Герославский, 29 лет, с распутинской бородой, подстриженный на голопосыльной моде, в помятом пиджаке и старой рубашке. Я оно сбросила одежду. За время болезни исхудала еще сильнее, можно было ребра пересчитывать до косточки считать. Стала в профиль, стала тылом, поглядывая через плечо. Ведь малого же нужно, пришла мысль, тело, как карточный домик. Прикосновение, дуновение, и все распадается. Лед, чтобы там не говорить, тоже какой-то выход. Кто может утверждать, насколько извратится людской разум через 10 лет каторжных работ в лесных ротах и на каменоломнях? Эпифания 232. Эпифания, от греческого богоявления, иногда переводится как откровение, проявление, явление, прим, перевод. Зайцова ничем необыкновенным не была. Все пророки и гностики приходят из пустыни, из мест, где людей нет. В палестинских пустынях кто-то видит горящие кусты и огненных ангелов, в Сибири же, апостолов льда. Надевая последний уцелевший костюм, транссибирские эксцессы стоили чуть ли не половины приобретенного за Иудины серебряники гардероба, подумала, что, возможно, вычисление отцовских дорог мамонтов разумнее всего следовало бы начать с другого конца, то есть не от морозных проявлений, но еще от каторги, от первых лет в ссылке, и что его тогда привело к Мартыну, в каком направлении он шел, что дошел, и куда пойдет дальше, куда спешит тонкая, прерывистая линия его пути, чтобы на нем его опередить и встретить. А самый лучший костюм был просто необходим. На званых обедах у семейства Белицких бывают самые различные знаменитые фигуры иркутского высшего и финансового общества, что там говорить, из правительственных кругов тоже. Возьмем к примеру такого вот Гермеса Даниловича Футикова, члена городской думы, которому предсказывали, будто бы он вскоре заменит в кресле градоначальника Болеслава Шостакевича. Футиков всегда приходил за час до назначенного времени. Вместе с паном Войславом они закрывались в кабинете, откуда думец выходил всегда радостным и навеселе. «Господин Футиков», — сообщил Войслав полушепотом, наклоняясь через стол, — «очень честный вор». Говорил он это очень легко и с усмешкой, только я оно жило в краю лютов уже достаточно долго, чтобы в лед понять значение этих слов. А равняется П, Б равняется В, В равняется Г, Ерга, Гермес Данилович Футиков, это честный вор. И далее, Пьер Иванович Шоча из семейства, каким-то образом связанного с швабскими гогенцоллернами через какой-то там румынский мезальянс, худосочный молодой человек андрогинный 233, андрогин из греческого, наполовину мужчина, наполовину женщина, гермафродит, что, в принципе, означает то же самое, гермесафродита, по некоторым мифам, плод от связи этих богов, прим, перевод, наружности, съедавший всегда едва лишь половину кусочка из предложенного ему блюда, известный бабник и морфинист, урожденный лентяй, рассказывает пан Войслав. А кто же это такой, ну, кто, а никто иной, как пан Порфирий Почингла, директор металлургического и горнодобывающего общества Кассовского и Буланжера, гений с горячим сердцем. Далее, Беттон фон Азинхов, один из старинных иркутских богачей, промышленник еще предзимнозовых времен, теперь уже настолько своим богатством насытившийся, что для развлечения хватающийся за самые различные дела и аферы, совладелец публичных домов и организатор бесславных ангарских кулигов 234, кулик, в Польше, поездки в санных упряжках в большой компании на Рождество, прим, перевод, победитель несчастный. Далее, Андрей Юши, молодой банкир, только что женившийся на племяннице Раввина Израиля Бенкаина, хорошо воспитанный трус, господин Сатурнин Гржевачевский, вице-директор Укруппа, рьяный охотник, при любой оказии вырывающийся в тайгу, левая рука не очень слушается, После встречи с Мишкой остался огромный шрам, заметный из-под манжеты сорочки. Трудолюбивый эгоист, пан Ёж Вулька Вулькевич, пописывающий сообщения в Петербургский край и иллюстрированный еженедельник. Явный пилсудчик, злящийся на весь свет и еще на половину Америки. Вам следует знать, что под псевдонимом пан Ёж редактирует еще и вольного поляка, ецетера, ецетера. И все они крутые лютовчики, с впитавшейся под шкуру тьмичью и резкой потенью, сползающей по лицам, волосам, одежде. Всякий раз, глядя вдоль стола, повторяла про себя данные им Войсловом характеристики, словно приписанные гостям в силу этикета неизбывные титулы и отличия. «Да как же так?» – воскликнет образованный европеец, ознакомленный с Фрейдами и Бергсонами. «Как же так? Ведь человек – это неизмеримый предмет, нематериальный объект, описываемый качественными и измеримыми факторами. Будто бы вон тот, так вот он такой-то и такой-то, а вон тот, такой-то, не иной, и еще вон тот, именно таковой. Как же так? Замкнуть человека в словах, ба, парой слов сказать о нем правду, ведь невозможно. Нет трусов и нет храбрецов». Нет благородных и подлых, нет святых и грешников. Невозможно высказать правду о человеке на любом из междучеловеческих языков. А тут, вот скажут, урожденный лентяй, и это правда. Честный вор, тоже правда. Трудолюбивый эгоист, правда. А если попытаешься солгать, солжешь с абсолютной уверенностью в том, что лжешь. Приглядываясь к ним украдкой над тарелкой, передвигала языком вдоль неба, в поисках того вкуса и чувства, что запомнилось еще с поезда, после сеанса у Теслы. Так существует ли и вправду такое место, такое время, во льду, под абсолютной властью мороза, когда алитиометры 235, алитиометры, алитхиметры, некий придуманный автором измерительный инструмент. В сети пишут про алитиометры, устройства, придуманные Филиппом Пулманом, и которые появляются в его трилогии «Его темные материалы». Устройство похоже на компас и применяется для ответов на вопросы, которые устройству задают. Прим, перевод, достигают конца шкалы, тьмеч кристаллизуется в жилах, и тислектричество стреляет черными молниями, такое место, такое время, что язык второго рода становится тождественным с языком первого рода, и можно высказать то, что высказать невозможно. После первого же званого обеда ни о чем не мечтала, как только подслушать только в говоре гостей слово, нашептываемое паном Белицким на ухо кому-нибудь из гостей, слово о Бенедикте Ярославском. Есть це посибле, це степенец роибле. Ну элемент 236. Такое возможно? Это же ужасная боль. Нисколько ФР. Я ведь и сам туда побеспокоился. Это один из тех китайских докторов. Вот поглядите-ка, эти пальцы я вообще не мог выпрямить. Алорс 237. Так вот, ФР. Ложишься на твердом матрасе, не самом чистом, впрочем, и китаец вонзает тебе в тело тунгетитовые иглы. Называется это «искусство ченьцу». Весьма помогает от ревматизма и возрастных болезней. Доктор зажигает какие-то благовония, жар к иглам прикладывает, и тогда такой успокоительный холод по мышцам расходится. А я слыхал про китайских врачей, готовящих на тунгетите опиумные смеси, сказал Пьер Шоча. Не было ли у вас способности попробовать их? Да нет, вы знаете, как-то не сложилось. А вы знаете, милые дамы, в чем, якобы, необычность черноопиумных упоений, ведь сонному рабу ничего не нужно, скорее уже наоборот. Зелья в него вливают, чтобы перетянуть его на сторону Яви, но черный опиум, ах, размечтался в юнош, и в мечтательности этой насадил на вилку и сунул в рот целую картофелину. Черный опиум, он действует совершенно иначе. Вы его употребляете, как это удачно выразил господин Гржевачевский, как-то не сложилось, но знаете кого-то такого, кто употребляет? А вот тут очередная помеха. Знаю, а точнее, знал я двух гурманов восточной медицины, которые утверждали, будто бы, тем или иным путем достали этот порошок. Понятное дело, весьма любопытствуя его свойств, я попросил их пообещать мне, что тут же дадут мне откровенный отчет по снам и всяческим ощущениям, как приятным, так и неприятным. Но после того наша встреча не состоялась, оба исчезли куда-то бесследно, туман наш морозный поглотил их, и все это делишки тех самых китайских шаек, буркнул Гермес Данилович. Триад, или как там они еще называются, Белый Лотос, дети доктора Суна 238, здесь и далее имеется в виду Сун Ицин, китайский политический деятель, создатель Гоминьдана, прим, перевод, кулак во имя справедливости и единства, кто их так называет, кара божья, один китаец и другой китаец, на тебе, отличи одного муравья от другого. И, естественно, по-русски они тоже не говорят. И узнаем только тогда, как снова какая гадость от них по городу расползется, или же когда найдем у них огнестрельное оружие.